и осели там, выстроив себе дома и открыв лавки. Варнава и Павел говорили еще долго, пока в конец не утомили бедных вольноотпущенников, которые сказали: «Ну, хорошо, про вашего Бога мы наслушались вдоволь. Мы не хотим вас обижать, но все-таки объясните нам поскорее, что вам нужно от нашего хозяина. И зачем вы так поздно пришли в этот дом, нарушив его покой? Завтра у нашего господина много хлопот». Тогда Варнава и Павел рассказали, что их проповедничество вызвало такое брожение среди иудеев Антиохии, что партии фарисеев и саддукеев решили объединиться против христиан. Иудеи провели яростную защиту Иерусалимской церкви и начали собирать богатые пожертвования среди новообращенных, или, как их еще называют, боящихся Бога. Однако секта христиан привлекла последних на свою сторону, обещая им отпущение грехов и уверяя, что те могут более не следовать иудейскому закону. И теперь на этом основании иудеи хотят выдвинуть перед советом города обвинение против христиан. Варнава и Павел утверждали, что не собираются бежать из Антиохии, но у них есть опасения, что совет велит арестовать их и отдаст под суд. Отец явно обрадовался возможности успокоить двух христиан. «К счастью, — сказал он, — после долгих и упорных переговоров мне удалось добиться того, что совет города более не будет вмешиваться во внутренние дела иудеев. Они должны сами улаживать спорные вопросы, которые частенько возникают между различными сектами. С римской точки зрения, христиане — это тоже всего лишь одна из многочисленных местных сект. А от прочих она отличается тем, что не требует от своих членов ни обрезания, ни буквального следования закону Моисееву. Разумеется, блюстители порядка обязуются защищать христиан от других иудеев, если те решат применить против них силу. Точно так же мы обязаны уберечь прочих иудеев от притязаний христиан. «Мы с Павлом оба иудеи», – печально вздохнул Варнава, – «но не считаем обряд обрезания основополагающим. Иудеи же Антиохии утверждают, что якобы в законе сказано, будто необрезанные иудеи-христиане – это вероотступники, которых непременно надо судить за нарушение священных заповедей». Но отец мой был очень упрям, когда забирал себе что-нибудь в голову, и потому на это возразил. Насколько мне известно, единственное различие между христианами и прочими иудеями заключается в том, что христиане, неважно, обрезанные они или нет, верят, будто Мессия иудеев – Сын Божий, приняв Иисусе из Назарета человеческий облик восстал из мертвых и рано или поздно вернется, чтобы основать свое тысячелетнее царство, тогда как остальные иудеи не верят и продолжают ждать пришествия собственного Мессии. Нам, римлянам, безразлично, верите ли вы в то, что Мессия уже пришел, или же в то, что он только еще должен прийти. Достаточно уже того, что вы веруете в Мессию. Город Антиохии не имеет ни желания, ни полномочий решать, свершилось ли пришествие Мессии или еще нет. Поэтому правоверные иудеи и христиане должны миром уладить между собой этот вопрос, а не преследовать друг друга. Павел поднялся. Если бы некоторые обрезанные христиане не оказались на удивление трусливыми, как, например, Кифа, который сначала ел из одной миски с необрезанными, а потом переметнулся, потому что боится угодников в Иерусалиме больше Бога.